«Он продержится не более минуты», — уверенно определил тот. Командующий экзекуцией не взял на себя послабление приговора. При казни присутствовал сам военный министр. Командир подошел к Чернышову и, прикоснувшись рукой к треуголке, сообщил ему о докладе лекаря. Узкие глазки министра бросили свысока взгляд на прямолинейную улицу меж двух фаланг, по которой с последними усилиями волочился пришитый к тесаку голый человек, оставляя за собой кровавый след. Каменное лицо министра не шелохнулось, и, еле шевельнув тугими шнурами аксельбантов, он слегка махнул своей кремовой перчаткой. «Продолжать!» Полковой врач дает истязуемому спирт для продолжения экзекуции. Снова свист и взмахи. Бессильные расшатанные ноги, обнаженное мясо, спекшаяся кровь и темный след по песку улицы. Еще несколько шагов, и истязуемый падает. «На телегу!» — деревянным голосом командует министр. Истерзанное тело кладут на легкую повозку. Лишенная покровов спина зияет сплошной язвой. Два солдата, взявшись за оглобли, медленно проводят телегу меж карательных шеренг под новые удары неумолимых шпицрутанов. В толпе слышатся рыдания, окрики испуганного недоумения, пронзительные жалобные причитания. Предсмертный ужас веет над военным плацем. Тело истязуемого слабо вздрагивает. Еще 2-3 бессильных судороги, и оно застывает недвижно. «Следующих!» — раздается бесстрастная команда Чернышова. Труп вывозят из рядов и бросают в сторону. Он пролежит здесь целые сутки, на страх всем недовольным. Громко и повелительно полковник прочитывает по списку имена очередных приговоренных. Конвойный унтер-офицер приводит партию обреченных, которым предстояло совместно длинной вереницей пройти сквозь строй. Казнь длилась весь день. К вечеру нам поднесли на подпись особые экзекуционные листы с описанием результатов дня. Мы узнали из них, что 4 присужденных к 6000 ударов скончались до выполнения приговора. Остальные, выдержав меньшее количество шпицрутенов, отправлялись полуживыми в Сибирь. «Имейте в виду, что шпицрутены — почетное наказание», — объяснял баранту Чернышов, увозя его в своей коляске с военного плаца. Это не кнут, исключающий возможность оставаться в рядах армии. Министр ласково погладил палевой замшей свои шелковые усы. «Заметьте, барон», — продолжал он, как бы отвечая на удивление посланника, «заметьте, что наказание выполняется не рукою палача, а товарищами осужденного. Он не обесчещен и может продолжать свою службу царю». «О, все же не всегда, ваше сиятельство», — коротко возразил военному министру Барант. Когда в 1827 году управляющий новороссийскими губерниями подал рапорт царю о тайном переходе двух евреев через пруд, предлагая установить за карантинные преступления смертную казнь, Николай написал на рапорте следующую резолюцию. «Слава Богу, смертной казни у нас не бывало, и не мне ее вводить. Виновных прогнать сквозь 1000 человек 12 раз».